Глава 21. Прежде чем закопать Борова, я тщательно обыскиваю его карманы. К сожалению, кошеля у наемника не оказалось, видимо, припрятал перед тем, как идти на дело. Покойник крупный, земля твердая, так что мне приходится немало потрудиться, прежде чем я вырываю яму достаточного размера. Вылезаю из ямы, хочется присесть прямо на землю, отдохнуть, но я держусь. М-да. Задала Эмилина работенку на ночь глядя. Хотя Эмилина здесь как раз и ни при чем. Во всем виноват проклятый бард Ярин. Вот что тебе стоило не повестись на уговоры местного Розенбаума? Искренне говорю я трупу и двумя руками сталкиваю его в яму. Боров летит вниз, глухо стукается о землю. «Кто такой Розенбаум?» Слышу за спиной. «Эмилина. На секунду мне кажется, что она совершенно голая, но тут же понимаю, на ведьме огнеметательнице почти прозрачная ночная рубашка. Отворачиваюсь, обильно плюю на ладони и начинаю забрасывать труп землей. Розенбаум — это дворф один. Бормочу я, работая лопатой. Она подходит сбоку, смотрит, а я, смутившись от чего-то, боюсь и взгляд на нее бросить. Раньше со мной такого не бывало, с женщинами вел себя напористо, но не нагло. Видать, частичка Бруно, подростка 15-летнего, во мне присутствует. Плохо, конечно, но да что поделать. Таковы условия игры. На небе сияют три луны, но они не такие яркие, как наша, земная, поэтому во дворе не густые сумерки. Швыряю в могилу одну лопату земли за другой, пот течет с меня градом. Эмилина стоит так близко, что до меня доносится ее запах. Нежный, для мужского носа трудно уловимый. Может, жасмин, может, фиалка, попробуй разбери. Эмилина молча наблюдает, как комья земли глухо шлепаются на спину Борова. Ее молчание волнует сильнее, чем любые вопросы. Хозяйка приседает на корточке, обхватив колени руками, и теперь ее силуэт проступает сквозь тонкую ткань, как тень сквозь дымку. Я ускоряю темп, лопата дрожит в руках, мышцы горят. «Дворф Розенбаум», – протяжно произносит она. «Странный ты, цыга, словно не из этого мира». Я настораживаюсь. Неужели раскусила? Да и ты странная хозяйка. Вон огненными шарами в людей бросаешься. Эмилина усмехается и, заметив, что я практически закончил работу, легко встает на ноги. «Пойдем», — кивает она мне. «Уже поздно, пора спать». Я бросаю в могилу еще пару лопат земли, ставлю инструмент к стене дощатого сарая и следую за Эмилиной. Вхожу в дом. Она стоит у лестницы, сложив руки на груди. «Спокойной ночи, хозяйка», — говорю я, намереваясь пройти к себе. Дверь комнаты Лейлы плотно закрыта, девчонка, видимо, спит. Ну, неудивительно, сколько сейчас по местному времени? 2-3 часа. Я прохожу рядом с Эмилиной, как вдруг ее рука хватает меня за локоть. «Пойдем», — горячо шепчет хозяйка, увлекая меня вверх по лестнице. «Разве ж такому напору можно сопротивляться?» Картины одна сладостнее другой возникают в моем воображении, когда я поднимаюсь вслед за Эмилиной. Конечно, я предполагал, что однажды она пригласит меня наверх, но не думал, что так скоро. На втором этаже две комнаты, между которыми небольшой коридорчик. Дверь левой комнаты закрыта, надо полагать, на магический замок. Правой распахнута, и за ней виднеется большая двуспальная кровать из какого-то прочного с виду дерева с резными ножками в форме львиных лап. Над изголовьем пучок каких-то веток, надо полагать, от сглаза. «Ничего так, сексодромчик», — думаю я. Интересно, много на нем побывало мужиков. Обстановка в комнате простая, напоминает интерьер обычной земной гостиницы. Кровать, тумбочка, стол. Чего не бывает в гостиницах, так это крупного сундука с коваными углами, большого зеркала в медной оправе и меча на стене. Приличного размера клинок, не меньше метра в длину, с навершием в виде головы дракона и крупной месяцевидной гардой. На разобранной постели толстая книга в кожаном переплете. Эмилина садится на постель, отодвигает книгу, смотрит на меня. Ее глаза такие манящие, а сквозь прозрачную ткань ночной рубашки проглядывают изумительные изгибы. Я чувствую, как краска заливает мое лицо, а ноги начинают дрожать. «Да что такое?» Что со мной, с Сергеем Громовым, для которого опрокинуть на спину девчонку всегда было плевым делом? Но вот в том-то и проблема, что я уже не Сергей Громов, вернее, отчасти не Сергей. Во мне есть что-то от 15-летнего парнишки Бруно, который, очевидно, так и не успел познать женщину до того, как его зверски убили. Что ж, это придется сделать мне. Я познаю за тебя женщину, Бруно. Ну, мне долго ждать? Недовольным голосом спрашивает Эмилина. Я, наконец, решаюсь и, наклонившись, тянусь к ней, чтобы обнять. Ты с дуба рухнул, отрок. Голос Эмилины не сказать, чтобы грозный, но явно возмущенный. Отшатываюсь, словно от сильного удара. Надо же, как ты лоханулся, Серега. Прямо как в 10 классе со Светкой Алтуховой. Как же я мог не распознать сигналы, идущие от Эмилины? Прости, хозяйка, говорю я. У тебя жук в волосах, хотел убрать. Черт, что я несу? Какой-то жук. Похоже, придется собирать манатки и сваливать. Эмилина хмыкает. Хитрый жук здесь один, и это ты, Бруно. Ну, давай живо деньги, что мне должен. Ах, вот оно что. Неужели для решения столь обыденного финансового вопроса стоило приглашать парнишку в святая святых в свою опочивальню? Чувствуя некоторое разочарование в моей квартирной хозяйке, я достаю кошель и отсчитываю Эмилине 340 челей. Получите, госпожа. Она вдруг отталкивает мою руку, монеты летят на пол, немелодично звеня. Эмилина хватает меня за талию, увлекает на постель. Через секунду наши губы сливаются в страстном поцелуе.